Если Бог не прощал, и прощал, и прощал, где бы мы были сегодня с тобой, если Бог не давал, и давал, и давал, мы бы с нищим делились судьбой. Если б милость его не накатами шла, благодать, и опять благодать, в чем бы я утешение в горе нашла, что другим я в беде могла дать, если бы он не будил, и будил, и будил, во грехе, если б не обличал, кто бы в правде и вере пред ним бы ходил, не теряя надежный причал, если Бог не смирял, и смирял, и смирял, поглотило б зазнайство давно, если б он на колени меня не склонял, было б все нам и вся все равно. Если б слово его каждый день поутру он читать меня не побуждал, я б не знала, что он самый лучший мой друг, тот, кто роста с терпением ждал. Потому он меня на колени склонял, потому милосердие прощал, и накатами милость свою посылал, благодатью обогащал. Потому я молилась и слезы лила, потому я смирялась пред ним. Ведь я счастье искала, и счастье нашла, когда стал искупитель моим. И с тех пор я иду, и иду, и иду, и пою, и пою, и пою. А за то, что вселился в меня его дух, всей душою его я люблю. Аминь.